И сегодня в Индии сохраняется такое отношение к коровам. Исключены не только их убийство на мясо, но и непочтительное к ним отношение. По информативной емкости, точности, простоте этот гимн может сравниться только с Библией. Комментарий к этому отрывку мог бы занять много страниц. В нем все, и механическая сторона пути, из единого центра в разные стороны, в основном на запад. И главная, духовная сторона, цивилизаторская, интеллектуальная, духовная миссия зареносных ариев, славных среди людей, освещающих пути человечеству, выполняющих волю свыше, богов земли и неба. Идут они из цивилизованной страны, где господствует закон, неся всему человечеству свет зари. Лучше не скажешь. Главное, они принесли в Препонтиду свой язык, базу знаний. Это так называемый ведический язык, язык Ригведы, который затем стал откладываться почти во всех языках Европы. Но больше и лучше всего этот великий мировой язык, база нездешних знаний, отложился в славянских языках, особенно в украинском. Я уже говорил, что насчитал до 600 украинских слов одинаковых или очень похожих на санскритские. Пример. Вдова, деверь, зять, тесть, брат, дочь, дед, сын, ярь, яр, вар, варить, край, кровь, пить, дом, дверь, крестьянин, мать, свет, быть, бить, дурь, дурак, дупа, дунь. Река, вероятно, от дунь, Дон, Ярдань, Донестр или Днестр, Донец, Донепр, древняя Непра и так далее. Мышь, грить, окраина, отсюда гридни, идти, жить, жена, юный, яко, каравай, кокора, кочка, мара, смерть, поле, беда, просить, смеяться, стоять, ведать и так далее. Из северной Препонтиды арии стали делать новые исторические шаги, о которых речь впереди. Что знали арии? Мир затушил свет истинного знания. Письма Махатмы. Современное знание во тьме веков. Концептуальная структура современной физики все более напоминает философию индуизма. Салам, физик, лауреат Нобелевской премии. Арии, люди нездешних знаний, черпали свой интеллектуальный и духовный потенциал не только из собственного опыта, но и из сокровищниц ушедших цивилизаций, из космоса, из священных текстов многотысячелетней давности. Отсюда и главная сенсация истории науки и техники – обнаружение у сверхдревних народов суперзнаний, супертехнологий, получение которых сегодня мы можем лишь прогнозировать для себя, да и то с высокой степенью неопределенности. Этот факт еще не осознан вашей рациональной наукой и ее генералами. Тем не менее встает парадоксальнейший вопрос: не сведется ли дальнейший научный прогресс человечества к творческому освоению интеллектуального потенциала далекого прошлого? И кто же запрограммировал этот непостижимый круговорот? Коснемся хотя бы трудов Платона, точнее одного его небольшого сочинения «Тимей», в котором содержатся пифагорейские и древнеиндийские представления о строении вещества и устройстве мира. Изложенные здесь физические идеи, в частности о том, что вещи состоят из треугольников, казались нелепостью. И лишь в самое недавнее время физики заинтересовались платоновской картиной микромира. По мнению немецкого ученого Гейзенберга, диалог Тимей сыграл большую роль в формировании современной картины мира. Интерес физиков к Демокриту упал. И растет интерес к Платону, который объединил учение об элементах с восточной атомистической концепцией строения вещества. В европейской науке этот шаг был повторен лишь в XIX веке.